Лихао нашел карты аккаунтов, которые ему приготовил Чен Йихуй, после чего собрал всю свою группу. Ван Цзэ и Фан Шенран были очень молодыми игроками замены в текущем составе клуба. Чжан, Цзясинь и Шэньян входили в основной состав и также были очень близки с Лихао. Лихао позвал этих четверых уже давным-давно. Более того, за последние несколько дней, в течение которых он играл с Юсю, Лихао также совершил несколько пробных прохождений вместе с ними. Сейчас он понимал, что не должно было возникнуть каких-то особых проблем, поэтому чувствовал себя очень уверенно. Во время пробных прохождений Лихао не использовал карты аккаунтов, которые ранее ему передал Чен Йихуй, потому что боялся, что они могут случайно установить новый рекорд. В конце концов, все они были профессиональными игроками. Их способность к пониманию намного превосходила способности Тангро и вторжения парной булочки. После того, как Лихао один раз объяснил свою задумку, каждый тут же понял, что от него требовалось сделать. Они не походили на Тангро и булочку, которым Юсю постоянно приходилось напоминать, что им делать. Установление рекорда должно было пройти на самом деле быстро. Теперь, когда карты аккаунтов были у Лихао на руках, он был уверен, что им не потребуется 4 раз, чтобы установить рекорд. «Мы сейчас будем устанавливать рекорд?» В этот момент четверо собрались в тренировочной комнате, прекрасно зная, зачем они там находились. «Ага!» «У нас же сегодня матч», — сказал Шэньян. «Какой матч?» — спросил Лихао. Обеспокоенное выражение отобразилось на лицах 4 игроков. Лихао, их вице-капитан, на самом деле забыл, что у них сегодня был день матча. «Мы сегодня играем против синего дождя», — напомнил Лихао Шэньян. «Серьезно?» Лихао посмотрел на календарь. И, конечно же, сегодня был день матча. Последние несколько дней он был очень занят делами на новом сервере. Настолько занят, что он даже забыл о таком важном событии. А ранее он также не уделял достаточно времени тренировкам. На самом деле, большая часть его тренировок проходила вместе с парной булочкой на арене. Черт! Одного воспоминания об этом парне было достаточно, чтобы внутри у Лихао поднялась волна злобного гнева. А тогда давайте подождем окончания матча. Лихао на мгновение запнулся. В любом случае, следовало в первую очередь уладить более важные вещи. Сейчас было неподходящее время для установления рекорда могильника. Несмотря на всю свою уверенность, Лихао знал, что это будет не таким простым делом. Необходимо было сохранять высокий уровень концентрации. «Хорошо, тогда сегодня ночью». Услышав это, ребята с облегчением вздохнули. Стоит ли говорить, что Чжан, Цзинь и Шэньян собирались играть в сегодняшнем матче? Что касается Ван Цзэ и Фан Шэньрана, то даже несмотря на то, что в сегодняшнем матче они вряд ли будут играть, отправляться в игру в день матча было явно не самой лучшей идеей. Если об этом узнает клуб, их определенно накажут. «На какой карте мы сегодня играем?» Ребята уже было собрались расходиться, как их застал вопрос Лихао. Чжан Цзэсинь практически врезался в дверь. Он поспешно присел на стул. Вице-капитан даже не знал, на какой карте будет проходить встреча. Насколько же он был отвлечен? Этим вечером начался 21-й матч лиги. Команда «Великолепная эра», выступавшая дома, принимала команду «Синего дождя». Как и прежде, время соревнований означало час пик в интернет-кафе. Команду «Синего дождя» нельзя было сравнивать с 301-й командой. На данный момент они занимали 2-е место в турнирной таблице. Им не нужно было беспокоиться о своем месте в полуфинале. Они были одними из самых популярных участников, которые претендовали на чемпионский титул. Учитывая 2-е место с конца, на котором находилась наша команда «Великолепной эры», разница между ними была примерно как между небом и землей. Команда «Великолепной эры» сменила свой состав,